Случайности не случайны. Автор Силфида. Чтение текста Рин. Часть 9. Ты выйдешь. От случая к случаю я себя мучаю. Памятью, письмами, грустными мыслями. И до краев наполняя бокал, я выливаю осадок на стол. Кто-то поранился, а кто-то пропал. Кто-то остался, но главный – ушел. Кто-то остался, но главный – ушел. Валерка звонил трижды за последнюю пару часов. Задавал глупые вопросы, весь такой возбужденный и эмоциональный. Редко я видел друга в таком состоянии, очень редко. Раза два, и все они связаны с его, так сказать, неземной любовью. Влюбчивый он у меня чересчур. Но так как сейчас у него роман с замом Ярослава, то любовные страсти отпадают. Я даже не знаю, на что подумать. Я, конечно же, спросил, но он отшутился какой-то совсем не смешной шуткой про предсвадебную лихорадку. Слово «свадьба» теперь вгоняет меня в огромное уныние. Моя филейная часть была в паре шагов от краха моей и так не айсовой жизни. И что меня тогда толкнуло согласиться на эту авантюру? Как ко мне только пришла такая мысль, что я смогу с помощью этой фиктивной свадьбы убежать от себя, от любви к Ярославу? Глупость. От любви не спрячешься, не сбежишь. На свете нет такого места, где мое сердце перестало бы думать о нем. Зазвонил телефон. Опять Валерка. Ты не видел, сколько времени? Ну и что, что я не сплю? Мог бы, наверное. У тебя завтра с утра что? Ничего, выходной. Да, посередине недели выходной, имею право. Мне нужно разобраться в себе, навести порядок в своих мыслях и, наконец, решиться позвонить Ярославу и поговорить. Чудесно, за тобой завтра в 11 заедет машина. И будь любезен, не опаздывай. И да, одень белый костюм. Пока. Это сейчас что было? Я попробовал перезвонить, но в ответ лишь гудки. Что за чертовщина творится с этим миром? Пошло оно все, а я спать. И никуда я завтра не поеду, даже из кровати не вылезу. Моим планам было не суждено осуществиться. С 7 часов названивал надоедливый друг, не давая спать. Я даже телефон отключил, но он начал названивать на домашний, что был на кухне. Он своего добился. Я проснулся окончательно, принял душ, выпил чайку и думал отдохну, но не тут-то было. Ты оделся? Ты решил мне мозги выебать еще с утра? Да, ты оделся? И не думал. Машина уже ждет. Я подошел к окну. Твою мать, там стоял огромный лимузин, черный. Не понял. И не надо. Одень белый костюм и спускайся, прошу тебя. Против этого умоляющего голоса у меня не было оружия, и я отправился одеваться. Перевернул весь шкаф, но там белого костюма нет. Есть черное, серое, даже синее, а белого нет. Зато я нашел белые брюки, белую футболку и непропорциональную толстовку с капюшоном. Все это я одел. Давно я так не одевался. Даже непривычно видеть себя таким в зеркале. Моложе как-то выгляжу, что ли. Вот теперь можно и пирсинг вставить. Вот так я и вышел. Сел в лимузин, и меня повезли в неизвестном мне направлении. Я даже предположить боялся, куда меня везут и что меня там ждет. Если все знает Валерка, бояться нечего. Так я думал первые минут 30. Потом меня начало трясти изнутри. Я чувствовал что-то неладное, какой-то подвох, что меня обманули. И было очень волнительно на сердце. Очень. Я пытался спросить у водителя, но он лишь молчал. И вот машина остановилась. Мне открыл дверь водитель. Не проронив ни слова, уехал. А я стоял в легком таком шоке. Передо мной была дорожка из серого камня, которая петляла между изящными деревьями, заканчиваясь перед мраморными ступеньками храма или церкви. Как тут они правильно называются, я не знал. Я ступил на эту тропинку и пошел, не замечая, как ускоряется мой шаг. Как сердце стучит так тихо, в предвкушении, ожидании. Ступенька, вторая, третья, десятая. Небольшая кованая дверь поддалась легко. Открылась легко, со скрипом. В нос тут же ударили благовония, голова закружилась. Не привыкший я к такому, не посещаю такие места, хоть и надо бы. Вдохнув поглубже, решил осмотреться. Поднимаю глаза и... Все вокруг теряет цвета. Одно белое пятно, а в центре Ярослав. Такой красивый, в черном костюме. Светлые волосы падают на глаза, закрывая зеленое свечение. Губы в предвкушающей улыбке. Вот и разобрался в своих чувствах. Позвонил. Страшно. Но так хочется верить в то волшебство, что здесь происходит. И я шагнул в ту неизвестность, что приготовила мне жизнь. «Привет». Голос совсем тихий. «Привет. Рад, что пришел». И эта улыбка, что снилась ночами, преследовала в толпе и не давала мыслям покоя. Сердце пропустило не один удар. «Зачем?» «Как думаешь, наши случайности не случайны?» Слезы по щекам. Оказывается, я умею плакать. Нет, одними губами. Я не обещаю быть хорошим во всем, но обещаю быть хорошим лишь для тебя. Не обещаю любить все твои странности и твоих друзей, но обещаю любить тебя. Не обещаю, что буду ночевать дома, но обещаю, что каждая ночь будет принадлежать лишь тебе. Не обещаю, что буду помнить все наши даты, но обещаю всю жизнь быть рядом. Не обещаю, что буду хорошим мужем, но надеюсь, ты любишь меня и таким. Я знаю, что ты любишь. Саш, ты моя первая и последняя любовь. Ты моя нежность. И я благодарю те случайности, что нас свели. Ты выйдешь за меня? Думал ли я когда-нибудь о таком повороте? Нет. Думал ли я, что он полюбит меня настолько, что прилетит за 1000 километров и сделает мне предложение? Нет. Думал ли я когда-нибудь о том, что моя жизнь будет связана с тобой? Нет. Мечтал ли я о том, что буду просыпаться и засыпать рядом с тобой? Да. Мечтал ли я о том, что ты будешь принадлежать только мне? Да. Но если бы я представлял что-то подобное и прокручивал твой вопрос «Ты выйдешь за меня?», я бы без колебаний ответил «Да». Да? Да. И моего пальца коснулся холодный металл. Белое золото с гравировкой «Наши случайности не случайны». Я одел такое же Ярославу. Тут зазвучала речь откуда-то появившегося священника и долгожданная фраза. «Теперь вы можете поцеловаться». Мир перестал существовать. Рядом любимый человек. А впереди целая жизнь. Спасибо за внимание.